Здравствуйте. В эфире программа «7 дней истории». Сегодня четверг, и в этот день мы беседуем о событиях, связанных с историей государства российского. Меня зовут Игорь Данилевский. Сегодня мы поговорим о князе Игоре и о его супруге, княгине Ольге. Нам сегодня может показаться странным, что вот те самые правители, которые 700 лет практически правили русской землей, мы называем их Рюриковичами, на самом деле считали свой род не от Рюрика, а от его легендарного сына Игоря. Но это было действительно так, они были скорее Игоревичи. Игорь вступает на престол киевский после смерти Олега. И удивительно, но этот князь себя практически ничем не прославил. Он совершает несколько походов в Константинополь, так же, как и Олег, но в отличие от Олега, это были неудачные походы. Первый поход в 941 году вообще закончился бесславно. На подходе к Константинополю флот Игоря был сожжен греческим огнем. В 944 году Игорь отправляется в новый поход, но останавливает его. Греки предложили заплатить ему дань, так, чтобы он просто не подходил к городу. И Игорь соглашается на это, посоветовавшись с дружиной. Здесь была своя логика, потому что и дружинники, и Игорь пришли к выводу, что с морем шутки плохи, а пучина морская – общая смерть всем. И только на следующий год, в 945 году, Игорь подходит к Константинополю, сражается под его стенами и, в конце концов, подписывает с греками торговый договор. Такой же договор, как и договоры, подписанные когда-то Олегом в 907 и 911 годах. Практически на этом кончается вся история Игоря как князя. И единственный эпизод, который остается у нас в памяти, это, конечно, бесславная кончина Игоря. Каждый год князь отправлялся в полюди вместе со своей дружиной. Начиная с ноября и по апрель, он объезжает все подданные земли и собирает в них дань. И вот уже в конце этого последнего своего полюдия Игорь заходит в столицу древлян, город Искоростень, берет там дань, и когда выходит из города, дружинники начинают его сетовать на то, что их дань меньше, чем та дань, которую собрал какой-то из приближенных Игоря, которому, видимо, он передал право сбора дани в других землях – Свинельду. И тогда Игорь совершает очень странный, с нашей точки зрения, поступок. Он отправляет свою дружину вместе с собранной данью в Киев, а сам с небольшим отрядом возвращается в Искоростень для того, чтобы повторно собрать дань. Надо сказать, что древляне были очень рассержены этим поступком. Они пытаются Игоря отговорить от этого мероприятия, а когда им это не удается, они понимают, что избавиться от назойливого гостя можно только одним способом – убив его. И они убивают Игоря. Власть переходит к его вдове, княгине Ольге. Ольга начинает мстить за своего мужа. Всего в летописи упоминается 4 мести Ольги, и каждая из этих мести занимает свое место. Это своеобразные загадки, которые Ольга загадывает древлянам, а они их не понимают. Эти загадки связаны с похоронным обрядом. В первый раз делегация древлян была принесена на двор Ольги по просьбе самих древлян. Это Ольга их уговорила, чтобы киевляне принесли их в ладье. Но на самом деле на княжеском дворе выкопана была огромная яма, туда бросили ладью с древлянами и живьем похоронили их. Затем Ольга сообщает древлянам, что она готова уже пойти на всякие уступки, она уже удовлетворила свою месть, но просит, чтобы пришли самые родовитые древляне в Киев, они приходят с тем же самым предложением руки и сердца. Но на этот раз Ольга предлагает для начала помыться в бане. В бане их запирают и сжигают. В третий раз Ольга уже сама отправляется в Древлянскую землю. Она говорит, что хочет устроить тризну по своему мужу. И во время этой тризны, во время пира, все древляне, присутствовавшие там, были зарезаны. И, наконец, четвертая месть, когда Ольга собирает большой отряд и идет военным походом на Искоростень. Город ей взять сразу не удается, и тогда она прибегает к хитрости. Она приказала собрать в качестве дани птиц, которые гнездовались в Искоростени, а вечером птицы были отпущены на волю, но к ним были привязаны горящие стружки. Птицы полетели в свои гнезда под стрехи и спалили весь город. Во-первых, Ольга совершает первый государственный акт. После смерти Игоря она устанавливает уроки и погосты, то есть назначает время, место и размеры дани, которые теперь будут собираться. Второй момент связан с тем, что Ольга стала первой правительницей, которая принимает христианство. Она не только была первой женщиной-правительницей в российской истории, но и первой христианкой.